Их нравы. По дороге в аэропорт, в полете, в электричке, которая везла его к центру столицы, в метро, Антон мучительно думал, что представить Кустицкой. Пленки и расшифровки, но там информацию кот наплакал. Отдать свое творение, а пленки придержать, на случай отказа выплатить гонорар. Однако некая доля вымысла в произведении Кустицкой может не понравиться. Антон крутил и так, и этак в поисках верного варианта. Измучился из-за страха совершить тактическую ошибку. В итоге решил действовать по обстоятельствам. Сообщить Полине Геннадьевне о почти готовом романе. Исходя из реакции, вручить или рукопись, или расшифровки. Пленки не отдавать ни при каких обстоятельствах. Но его планам не суждено было сбыться. Антон просидел в кафе час, ожидая Кустицкую. Московские пробки, понятно, но хоть бы позвонила, предупредила, что задерживается. Она позвонила в начале 9-го. «Вы в кафе? Отлично. Я занята и не могу подъехать. Сейчас к вам подойдет мой шофер. Отдайте ему материалы». «А...» — открыл был рот Антон, но услышал короткие гудки. Он не успел осмыслить изменившейся ситуации, как к его столику подошел худощавый мужчина, лет 50, одетый в строгий костюм, белую рубашку с галстуком. У него были темные с благородной проседью волосы и глубоко посаженные глаза бельма. Радужная оболочка была почти незаметна. Сливалась грязно-серым цветом с белком. Зрачок не крупнее точки, как будто в эти жуткие глаза регулярно закапывали хлорку. «Антон Белугин?» «Да, я от Полины Геннадьевны. Пожалуйста, документы». «Вы ее шофер?» — с недоверием спросил Антон. Для шофера он был наряжен слишком дорого, а для министерского чиновника, на которого походил, имел слишком сонное лицо и холодные страшные глаза. «Верно. Где документы?» «Вот». Антон достал из рюкзака тоненькую папку с расшифровками и положил на стол. Водитель не подумал протянуть руку. Он молча и равнодушно смотрел на Антона, но от его взгляда хотелось спрятаться под стол. «И еще...» — достал Антон увесистую рукопись и положил поверх первой папки. Шофер не двинулся. «Кассеты», — проговорил он. Антон указал, что этот странный водитель не раздвигал губы, когда говорил. Звук шел откуда-то из-под кончика галстука. «Ну?» — поторопил чревовещатель. Он нагнал на Антона необъяснимого страха. Как загипнотизированный, Антон достал кассеты, водрузил на стопку бумаг, а потом, вовсе перетрухнув, еще присовокупил и маленький диктофон. Антон смотрел на спину удаляющегося водителя и постепенно оттаивал. Что это было? Он никогда прежде не терял дара речи только от одного вида человека. Однажды писал репортаж из тюрьмы, запросто общался с урками, правда, при нем неотлучно находились два солдата. В шофере Кустицкой было что-то гораздо более опасное и страшное, чем в любом из рецидивистов. Единственное слово, приходившее на ум Антону, — окончательный. Этого человека нельзя умолять, упрашивать, потому что он окончательный, как смерть. Страх перетекал в отчаяние. Антон расплатился за кофе и вышел на улицу. «Кинули, кинули, кинули!» — стучало у него в голове. «Развели, как лоха!» Он мысленно посылал проклятие Полине Геннадьевне, обзывая ее последними словами. «Позвонить ей и сказать, что он о ней думает?» «Нет, пришлет парочку водителей, и они сделают из Антона фарш». Было настолько обидно, что хотелось плакать, как в детстве, когда несправедливо наказывали или не покупали обещанную игрушку. Антон кусал губы и едва сдерживал злые слезы. Мимо текла толпа, сытая, деловая, московская, самодовольно презрительные лица у молодых людей и девушек, у стариков чванливые физиономии. Как же! Столичные жители, белая кость, им сам черт не брат на празднике жизни, а ему, Антону, обманутому и оплеванному, теперь один путь. На вокзал, домой, зализывать раны. С другой стороны, аванс-то у него остался, и почти написанный роман хранится в компьютере. Что, если дописать про Полину Геннадьевну? Отомстить ей на литературном поле? Мысли потекли в ином направлении. Обида отступала. Он выведет Полину такой злодейкой, что мафиозная собачница Юля покажется детсадовской шалунишкой. Кустицкая будет экстрасенсом, владеющим черной магией, Воландом в юбке, а ее ассистент, тот самый водитель, с замораживающим взглядом. Нет, одного водителя мало, нужно свиту, как у Булгакова. Кабинет Полины Геннадьевны был оформлен в стиле хай-тек и напоминал обитель Снежной королевы. На стеклянно полированных поверхностях столов и подвесных полок самый придирчивый взгляд не нашел бы ни пылинки, ни соринки. За всякое пятнышко, за невытертый отпечаток пальца Полина Геннадьевна лишала уборщицу премии. Едва начальница выходила из кабинета, уборщица мчалась туда и полировала мебель. Полина Геннадьевна придерживалась того принципа, что подчиненным надо хорошо платить и драть с них три шкуры. Постепенно штат компании укомплектовался людьми, которые хотели много зарабатывать и безропотно позволяли унижать себя. В черно-серо-белой гамме кабинета имелось только одно яркое пятно – портрет Полины Геннадьевны в полный рост. Это была реплика с парадного портрета Екатерины II. Парик с буклями, пышное платье, лента через плечо, держава и скипетр в руках. Только вместо лица Екатерины – лицо Полины Геннадьевны. В последнее время появилось много фотомастеров и живописцев, которые старый пляжный трюк, когда голова заказчика втискивается в фанерную заготовку с изображением джигита на коне или горной красавицы с кувшином на плече, превратили в искусство для избранных. Художник, писавший Полину Геннадьевну, был, естественно, из самых дорогих. Повесить портрет стоило только ради возможности сказать «Это работа Н». Полина Геннадьевна говорила по телефону и кивком поблагодарила водителя, который положил на стол привезенные бумаги, кассеты и диктофон, и махнула рукой, давая понять, что он должен выйти. Водителя звали Семен Семенович. Он обладал лишь одним талантом – шоферским, и был продолжением автомобиля, с которым имел общую нервную систему. В остальных областях Семен Семенович проявлял отчаянную тупость. Речь его была неразвита, и говорил он с утробным напряжением, выдавливая звуки. Полина Геннадьевна не замечала особенностей внешности водителя, пока на это не обратил внимания ее муж. «Где ты нашла этого зомби?» — спросил Игнат. «От его вида стынет кровь». «Разве?» — удивилась Полина. «Он хорошо одет и вполне представителен, по-моему. Но когда он смотрит, хочется вывернуть карманы и содержимое отдать ему». «Даже так?» На саму Полину чары Семена Семеновича не действовали. Возможно, потому что она знала, внутри этого человека с мертвыми глазами не бездна порока, а пустота, вакуум интеллектуальный и эмоциональный. Люди страшатся темноты, даже если она не скрывает ничего ужасного. В дальнейшем Полина нередко использовала впечатление, которое производит Семен Семенович. И догадаясь он попросить прибавку к жалованию, согласилась бы, не раздумывая. Полина Геннадьевна закончила разговор и принялась читать труды Антона Белугина. Сидевшая в приемной секретарь услышала доносившиеся из кабинета странные звуки. Вначале это был отрывистый лающий смех, потом он перешел в гомерический хохот. У начальницы никого из посторонних не было, а сама Полина Геннадьевна никогда не смеялась в голос, тем более не хохотала надрывно. Испуганная секретарша влетела в кабинет и застыла на месте. Полина Геннадьевна неумело и безудержно гоготала. Ее лицо, с которого стараниями косметологов были вытравлены даже мимические морщинки, теперь подернулось сетью трещин, точно фарфоровая маска, вначале разогретая до высокой температуры, а потом опущенная в ледяную воду. «Вам плохо?» — пробормотала секретарша, стараясь не показывать, какое впечатление произвели на нее метаморфозы с лицом начальницы. «Воды?» «Уйди!» — с трудом проговорила Полина Геннадьевна. «Пошла вон!» Она набрала полные легкие воздуха и задержала дыхание, чтобы остановить приступ смеха. Досчитала до 15 и шумно выдохнула. Никакому юмористу не удавалось так рассмешить ее. Любую мимику Полина Геннадьевна давно исключила из своей жизни. Смех — это гримасы и морщины, а морщины были врагом номер один в борьбе Полины Геннадьевны со старением. Она достала из стола зеркало, посмотрела на себя и крякнула от досады. Смеха и след простыл. «Кретин!» — сказала она своему отражению. «Абсолютный идиот!» Характеристики относились к Антону Белугину. Полина Геннадьевна набрала номер телефона журналиста. «Вы в кафе?» — спросила она и, не дожидаясь ответа, велела. «Ждите, я сейчас подъеду». Звонок застал Антона на Красной площади, куда он, размечтавшись, дошагал по Тверской. В его фантазиях Полина Геннадьевна, возглавлявшая секту сатанистов, как раз плясала дьявольский танец во время обряда жертвоприношения, он же разнузданный коллективный секс. Антон тряхнул головой и помчался обратно, расталкивая прохожих. Он боялся опоздать и поверить в то, что удача вернулась к нему. В московской толпе вечно спешащей все-таки редко встречаются люди, которые несутся во весь опор. Перед Антоном расступались, на него оглядывались. Не воришка ли это, которого преследует полиция? Антона подгонял иррациональный страх упустить свой шанс. Хотя повода для отчаянной спешки не было. Кустицкой ведь можно позвонить в любой момент. Но Антону казалось, что, потеряв время, он лишится удачи. Человек устроен так, что ему легче бежать от врагов или за добычи, чем терзаться от страха или в ожидании выигрыша. Бегущего Антона волновали сущие глупости. Вдруг у входа в кафе уже стоит очередь. От этой мысли он споткнулся и упал, проехав животом по асфальту, испачкавшись и поранив щеку. Вскочил и снова помчался. Очереди не было. Добрый знак! И столик, за которым он сидел полчаса назад, был не занят. Еще один добрый знак. Антон пронесся через зал и плюхнулся на свой стул. Все, успел. «Я тут был», — сказал он официантке, которая подошла к столику и уставилась на него с подозрением. «Я помню», — ответила девушка. «Что-нибудь забыли?» «Да, то есть нет. У вас кровь на щеке?» «Я упал. Туалет в конце зала». Но Антону было страшно покидать место, словно его кто-то мог захватить. «Принесите мне кофе и воды с газом», — попросил он официантку. Пот тек с Антона градом. Он вытирался бумажными салфетками, на которых оставались следы пыли и крови, а к небритым щекам прилипали белые ворсинки. Таким его и застала Кустицкая. Еще не отдышавшимся, с грудой грязных салфеток на столе. Хуже того, газ из воды, который Антон выпил залпом, с некультурным рыгательным звуком вырвался наружу сразу после того, как Антон произнес «Здравствуйте». Полина Геннадьевна села напротив Антона и уставилась на него с немым вопросом. «Извините», — покраснел Антон, — «нелепая ситуация. Выскочил на улицу, там была потасовка, к девушке приставали». Чем больше он говорил, тем отчетливее понимал беспомощность своего вранья. Антон разозлился слегка, не на себя, конечно, а на Кустицкую, которая вынудила его носиться по улице и пузом пахать столичный тротуар. Маленький внутренний бунт помог Антону справиться с волнением. Полина Геннадьевна пожала плечами, мол, мне плевать на ваши подвиги. «Я прочитала ваш опус», — сказала она. Опус Антона обидел. «Да, я постарался на основе сухих фактов создать художественные произведения. Думаю, это станет достойной памятью вашему безвременно погибшему супругу. Вам понравилось?» «Понравилось», — ответила Кустицкая после паузы. «Продолжим наше сотрудничество. Женщина, последняя любовница Игната Владимировича, ни в коем случае не должна знать о его смерти. Ей 20 лет, у нее маленький ребенок. Не равен час, молоко пропадет». В последней фразе Кустицкой Антону послышалась насмешка или ненависть. Он толком не разобрал. Поскольку мимика у вдовы отсутствовала, догадываться о ее настроении можно было лишь по мимолетным изменениям интонации. «Вам нужно взять интервью у Светланы Бондаревой», продолжала Кустицкая. «Но мадемуазелька не должна догадываться, откуда дует ветер. Например, сказать, что друзья Игната Владимировича готовят ему сюрприз, книгу воспоминаний ко дню рождения. Его друзья о существовании Светика-Цветика вряд ли знают. Он держал в тайне эту связь. Однако ребенок может стать прямым наследником Игната Владимировича», — забросил удочку Антон. «Конечно, все непременно». Теперь у Антона не было сомнений в чувствах Полины Геннадьевны. Ее, конечно, означало «разбежались, нашли дурочку». «Ситуация достаточно щекотливая», — с мнимым сомнением изрек Антон. «Расспрашивать женщину, которая не ведает, что потеряла отца своего ребенка?» «С каких пор вас стали волновать вопросы этики? И я вас не в качестве киллера нанимаю, хотя плачу немалые деньги. Кстати, об оплате. Поскольку мы не договаривались даже о минимальной литературной обработке, а я подготовил настоящее произведение». «Сколько?» — перебила Кустицкая. Антон нервно сглотнул. Он почему-то заранее не продумал, какую сумму запросить. 10 000, — брякнул он и замер, поразившись своему нахальству. «Чего 10 000?» «Долларов?» — испуганно пробормотал Антон. «Не смешите меня, юноша. 5 000 или забирайте свое произведение на подтирке». «Хорошо», — быстро согласился Антон. «Что хорошо?» 5 000 хорошо. То есть мало, конечно, но ведь и остаток после первого аванса не отменяется, поскольку это 2 самостоятельные работы. Еще за гостиницу вы обещали. Мне хотелось бы получить вперед», — тараторил Антон. «Вперед только за гостиницу», — торговалась Кустицкая. $450 в сутки». «Да, вчера, мне кажется, было 350. Цены в интернете не совпали с реальными. Можете проверить, если хотите. У вас в распоряжении 1 неделя. И не днем больше». Кустицкая отсчитала деньги и протянула Антону листок с адресом и телефоном последней дамы сердца Игната Владимировича. «Полина Геннадьевна, у меня к вам просьба». Она подняла голову и посмотрела на Антона то ли с брезгливым недоумением, то ли с презрительным ожиданием. Антон по-прежнему не разбирался в выражениях ее лица, но ничего хорошего или доброго в ее глазах не было. «Произведение будет неполным, если выпадет большой кусок. Ваша жизнь с Игнатом. И не мечтайте», — перебила Кустицкая. «Надеюсь, в вашей гостинице будет душ, и пользоваться дезодорантами вы умеете. От вас несет, как от ишака». Не прощаясь, встала и направилась к выходу. Антон показал ей вслед язык, но тут же испугался. Вдруг Полина Геннадьевна оглянется. И сделал вид, что облизывает губы. Он наблюдал в окно, как Кустицкая вышла из кафе. Тут же из автомобиля выскочил шофер, распахнул перед ней заднюю дверь. «Твой родной брат», — тихо сказал Антон. «Много ты ишаков нюхала. Сразу видно». Он откинулся на стуле, сладко потянулся и поискал глазами официантку. «Надо отметить сделку. Шикарно поужинать, кутнуть, выпить хорошего вина, заказать самое дорогое блюдо. Имеет право. Ах, какой он молодец! Гигант! Может снять номер в центральной гостинице?» Но когда официантка подошла, Антон выбрал из меню экономичный овощной салат и бифштекс с картофельным пюре. Вместо вина заказал еще воды, в горле все еще стояла сушь. Не время сейчас кутить и надираться. Сначала дело надо сделать, а потом уж расслабляться на полную катушку. От того, что не поддался соблазну, Антон зауважал себя еще больше. Хотя куда больше! Он чуть не лопался от гордости. «Не пузырек я тебе, голубушка!» — мысленно красовался Антон перед Алиной. «Я ого-го пузырище!» Он не замечал двусмысленности своего бахвальства. Покончив с ужином, Антон слегка нахмурился. Он забыл потребовать деньги за билеты, и диктофон остался у Кустицкой. За проезд слупит с нее при следующей встрече. А мелочиться просить диктофон неудобно. Купит новый. И расходы опять-таки пусть Кустицкая возмещает. Антон вспомнил, как читал про миллиардеров. Они, с одной стороны, швыряют миллионы на свои прихоти, но, с другой стороны, удавятся за копейку текущих расходов. Это про него, Антона. Уже про него. Хотя справедливости соответствовала только вторая часть правила. Швыряться миллионами Антон не собирался. В нем проклюнулось стяжательство, нередкое человеческое качество, дремлющее у нищих и расцветающее у богачей. По аналогии с литературными героями Антон вряд ли бы стал Паратовым, а Гобсеком легко. Автомобиль Полины Геннадьевны затормозил у въезда на огороженную территорию элитного жилого дома в центре Москвы. Семен Семенович показал охранникам пропуск. Те взяли под козырек и открыли ворота. Однажды охранники не потребовали пропуск. Махнули рукой, мол, мы вас знаем, проезжайте. Кустицкая не поленилась выйти из машины и устроить разнос. Она пообещала уволить нерадивых охранников и добилась этого. Казалось бы, зачем тогда было выходить из автомобиля и тратить силы на головомойку? Дело в том, что Полина Геннадьевна, унижая других людей, сама заряжалась энергией. Ничто так приятно не щекотало ей нервы, как возможность сравнять кого-нибудь с землей. Людей, стоящих на ступеньку ниже, она считала слугами. Поэтому слугами были все подчиненные, и те, кто бедней, кто без власти, кто не мог пригодиться. Копошившихся внизу социальной лестницы особей Полина Геннадьевна не считала за людей вовсе. Так, чернозем, навоз, шлак. В их десятиэтажном доме проживали 10 семей. Каждая квартира занимала этаж. Канитель с пропусками никому не понравилась. Лишь с одной семьей, с депутатом и его супругой, Полина Геннадьевна сочла нужным поговорить, чтобы убедить в необходимости выполнения правил безопасности. Три другие возмущенные четы не были удостоены ее внимания. Полина Геннадьевна проходила мимо них, разевавших рты, как мимо статуй. Ей было неведомо, что строгий пропускной режим охранники теперь соблюдали только в отношении нее самой и мужа. Остальные с удовольствием и в пику мраморной даме просто демонстрировали охране свои лица. Семен Семенович вышел из автомобиля и распахнул дверь хозяйки. Руки не подал. Она терпеть не могла чужих прикосновений. Затем поспешил подняться по ступенькам и открыл дверь подъезда. Попрощался. Как водится, не услышал ответа. Полина Геннадьевна прошла к лифтам через холл, обильно декорированный мрамором. Пол, стены, постамент с большой вазой в центре. Все было мраморным. В вазе стоял огромный букет свежих орхидей. Попробовали бы они поставить герберы или пошлые розы. Консьерж вскочил, вытянулся во фрунт. «Добрый вечер, Полина Геннадьевна». Она не повернула к нему головы. Но если б консьерж забыл принять стойку и поприветствовать ее, вылетел бы с работы, как пробка. Лифт с зеркальными стенами вознес Полину Геннадьевну на пятый этаж. Дверь квартиры была уже открыта. На пороге ожидала домработница Люба. «Добрый вечер, Полина Геннадьевна». «Здравствуй». Из всех слуг Кустицкая выделяла только водителя и домработницы. Первого — за профессиональное мастерство и пугающий взгляд. Вторую — за истовое раболепие и безудержное стремление к чистоте. Люба ежедневно драила стерильную квартиру, что нормального человека навело бы на мысль о маниакальном помешательстве. С Любой приходилось здороваться и даже иногда хвалить ее. В противном случае домработница могла впасть в истерику. Хозяйка недовольна и долго рыдать вплоть до судорог. Однажды после выговора Полина Геннадьевна, она свалилась в мраморном холле, билась головой о пол, и это видел не только консьерж, но жена депутата, которая отвела несчастную к себе домой и хотела вызвать скорую. Хорошо консьерж догадался позвонить Полине. Ей удалось замять инцидент, но на Любу она больше не спускала собак. «Ванна готова, Полина Геннадьевна». «Хорошо». Она шла по квартире, на ходу разуваясь и сбрасывая одежду. «Ванна с белым чаем и ароматическими маслами». «Молодец!» «Полина Геннадьевна, хватит болтать, Люба! Я устала!» Полина вошла в ванную, сняла нижнее белье, подняла руки, посмотрела на себя в зеркало. От подмышек до локтей ровная, гладкая кожа. У ее сверстниц в этих проблемных местах обвислости, как у слоних. Полина погладила себя по упругим бедрам. Последние операции прошли успешно. Да здравствует пластическая хирургия, с помощью которой можно обмануть мерзкую старость. Аккуратно снимая макияж, Полина ругала себя за то, что ржала над опусом Белугина. Предательские морщины сразу высветились. Но как было удержаться от хохота, читая этот бред? Полина погрузилась в ванну. «Хорошо, отлично. Любимые минуты, нега». В это время Люба убирала за хозяйкой разбросанную одежду и обувь, стирала с пола невидимые следы. Потом сидела тихой мышкой, ждала выхода Полины Геннадьевны, чтобы навести порядок в ванной. Ароматические масла оставляют жирные пятна на стенках ванной. А завтра утром все должно быть идеально. Люба уже не столкнется с хозяйкой, которая прошествует в спальню. Люба идет поздно ночью, чтобы рано утром снова быть на посту. В их квартире не было кухни. Дизайнер предлагал выделить закуток, хотя бы для микроволновки и кофеварки. «Вы русского языка не понимаете?» — осадила его Полина. «Никакой кухонной дребедени, в том числе холодильника. Только винный шкаф и бар». Игнату идея жены тоже не нравилась, но Полина была непреклонна. «Лучший способ следить за фигурой — не жрать», — говорила она. «Проще всего не жрать, когда нечего». Дизайн квартиры был решен в том же стиле, что и офис Полины. Царство стекла, металла, камня. Любе было позволено держать в дальнем углу кладовки электрический чайник. Когда Игнат задерживался утром, уходил после жены, он просил домработницу сделать ему чашечку растворимого кофе и чувствовал себя бедным родственником, который подворовывает еду. Люба делилась с ним своим бутербродом или печеньем и распахивала окна во всей квартире. Вдруг Полина Геннадьевна унюхает запах съестного. Перед сном, лежа в кровати, Полина еще раз пробежала глазами документальный роман Белугина. Она контролировала себя, не смеялась, а только хмыкала. «Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. Поручи кретину какое-нибудь дело, он превратит его в абсурд». Но для той цели, которую поставила Полина, абсурд годился даже больше, чем профессиональная и честно выполненная работа. Интересно, что этот великий писатель накопает у Цветика. Игнат ласково зовет свою любовницу Свету Цветиком. Когда Полине открылись тайные давние шашни мужа, она не могла избавиться от навязчивого детского стишка. «Я поэт, зовусь я Цветик, от меня вам всем приветик». Приветы положено возвращать. И Цветик получит свое.